Бедная моя Эл. Алик не удержался и обнял ее. Эл боялась, что он начнет ее целовать, но он чувствовал, как себя вести. «У тебя такой вид измученный». Он гладил ее по волосам. «Я бы на руках тебя носил, только скажи, куда?» «Тут какой-нибудь сад есть. Мне эти коридоры кажутся тесными. Простора хочется», — пожаловалась она. Ей было трудно дышать в его присутствии. «Есть такое место. А я знал, что ты спросишь. Разведал заранее. Идем». Он провел ее до первой камеры переброски. На другом конце перехода Элахнула. Перед ней был прекрасный земной пейзаж. «Это для тебя. Я его сам смоделировал». Он заметил, как она часто взволнованно дышит. Эл пришла в небывалое возбуждение. Он, как недавно Дмитрий, обратил внимание на то, что она ведет себя открыто и непосредственно, на лице тревога, смешанная с восхищением, и она не прятала чувств. Эти недели он переосмысливал их нынешнее положение. Он никогда прежде не летал вместе с ней, кроме учебных рейсов в космофлоте. Но то были детские игры по сравнению с тем, что предстояло им сейчас. Иными чувствами он жил, когда ждал ее возвращения с Уэст, когда они путешествовали. Она пропала, и он с ужасом подумал, что потеряет ее. Не хотел верить. Однако, то был не просто страх. О Димке и его предчувствиях он вообще не думал. То была боязнь остаться одному наедине с навалившимися бедами. Каким же эгоистом он был, но отделаться от каких-то мрачных предчувствий относительно ее он никак не мог. И эти ощущения терзали его очень сильно. Ему казалось, будто Эл находится постоянно на какой-то яркой грани, с которой вот-вот может соскользнуть. Это не давало ему покоя. А потом вдруг наступило иное время. Несколько последних суток он чувствовал себя спокойно. Она там, в неизвестности, но на борту, в безопасности. И нет возможности ей помочь. Не представляло труда навести справки о планете, рядом с которой работал крейсер. Алекс знал о предстоящем катаклизме. Поскольку его приписали к штурманской группе, он видел маневры корабля, ждали взрыва и всплеска энергии, рассчитывали траекторию ухода, и он отлично представлял последствия. Алекс знал о пропавшей связи, о проблемах с наблюдателями. Торн обходил его стороной, и Алек был убежден, что это потому, что Эл находится на планете. А где ей еще быть? Ему удалось сохранить равновесие и заставить себя спокойно пережить напряженные дни. Он нашел в этом равновесии некоторую силу. Он учился верить, как верил Димка, и оставаться спокойным, как когда-то учил его Лондер. Едва началась эвакуация наблюдателей, Алек окончательно воспрял духом. Эл вернется. Уверенность подогревалась новостями, которые щедро доставлял Димка с планеты. Но время тянулось медленно, а она не появлялась. Порой его пугала эта неизвестность, и ожидание заставляло вспоминать. Но только самое лучшее о ней. Он старался гнать мрачные мысли. В конце концов, он оценил должным образом терпение и чувство Дмитрия по отношению к Эл. Он переосмыслил все заново, и ревность растворилась в новом понимании. Он иначе оценил беспокойство Дмитрия и признался, что его собственные порывы временами бледное подобие чувств его друга, который пережил Сэл Уэст. Димка, Димка, ну откуда в нем была такая колоссальная вера? Каждый раз Эл взваливала на его плечи тяжелый груз, рисковала всем, не только жизнью, и Димка все это уже пережил. В действительности близкий человек мог понять тяжесть этой ноши, разделить ее, если он смеет называть себя другом, если испытывает к ней чувство больше, чем дружба, которые называют любовью, он должен научиться вести себя спокойно. Такова ее судьба, ее таинственная связь с этим непростым миром, а он обязан помочь ей. В детстве он поступал неосознанно, но на удивление правильно, а потом вдруг стал взрослым, и логика заслонила его душевные порывы. Пора совместить одно с другим. Он вспомнил о загадочных аномалиях Эл, а следом о своих собственных, про которые он молчал. Они похожи. Это еще одна нить, связывающая их вместе. Последние дни он не узнавал новостей специально. Он верил. Он приучал себя к вере. И просто ждал. Она появится. Измотанная, странная, с массой нерешенных вопросов. Она такая была. Первое, что он может сделать, не требовать отчета. Не искать ее внимания для себя. Он принял решение строить отношения так, как нужно ей. Его собственные нужды пока подождут, они останутся в стороне. В этот момент он наконец-то смог понять Дмитрия. Эл вглядывалась в детали пейзажа, фантастичные. Как резко это место отличается от воспоминаний о Файтоне. Первое утро на планете, первое впечатление, знакомые запахи, свидание с прошлым. Не с ее прошлым. Верданы тогда уже не было. Была лишь легенда. Она обернулась, взглянула на Алика. Его глаза горели любовью, и даже в сердце кольнуло от этого взгляда. Эл забыла об Ахши, и новый образ затмил его. Алик заметил, как внимательно она изучает его лицо, словно не видела раньше. Зрачки бегают стремительно. Он улыбнулся слабо уголками губ, Эл подняла руку и провела ладонью по его щеке, проверяя, реален ли он. Прикосновение было мягким и очень интимным. Она собиралась сказать что-то, но он отрицательно покачал головой, успел потереться щекой о ладонь. «С возвращением», — прошептал он. «Спасибо», — произнесла она. «Я тебе кого-то напоминаю?» Он думал, что пошутил. «Нет, ты — это ты и никто другой», — ответила она как-то твердо. «Там, на Фейтоне, я вмешалась в отношения двух людей. Трагические отношения. Это заставляет меня по-иному смотреть на нас, Алик. Но мне уже ничего не чудится, что я не был на Фаэтоне, но и для меня мир изменился. А это Алик обвел пейзаж рукой. Лишь бледное подобие. А мне нравится. Очень», — сказала она.